сказал, что люблю. Так было не раз, задыхались, любя. Мы в те минуты, но и поверь, что всегда. Просто любили так.